Глава восьмая. Гребя по темной, грязной воде устья реки, Кен старался придумать, как сдать Джонни в руки Адамса, не вызвав при этом подозрений со стороны Джонни, но ничего не мог придумать. У Джонни был пистолет. Он сидел на корме лодки, наблюдая, как очертания Уиллоу-Пойнт медленно растворяются в темноте и сжимая в руке оружие. «Надо было убить эту сволочь», — неожиданно произнес он. «Он пустился за нами в погоню. Я болван, что не перестрелил его, когда была возможность». Он внимательно посмотрел на Кена, освещенного бледным светом луны. «Кто ты такой? Как случилось, что ты пришел так вовремя?» «Меня зовут Холланд», — сказал Кен. «Мне говорили, что Такс может помочь в беде. Я хотел спрятаться у него. Когда я подошел к судну, то услышал разговор, из которого понял, что тебя собираются убить. Я подумал, тебе понадобится помощь, поэтому и вмешался». «Черт возьми, ты, конечно, появился вовремя, но не знаю, зачем ты в это впутался. Такс не простит тебя. Я уезжаю из города. Тебе лучше поехать со мной». «Куда ты уезжаешь?» «Я знаю парня, который одолжит мне машину. Мы отправимся в Лос-Анджелес. У меня там друзья». «Мне далеко не уйти», — сказал Кен. «Меня разыскивает полиция». «Я вывезу тебя из города», — успокоил его Джонни. «Положись на меня. Ты помог мне, я помогу тебе. Фараоны в этом городе тупые болваны». Он сунул пистолет в карман. «Подвинься. Я возьму одно весло». Им понадобилось минут 20, чтобы добраться до безлюдного берега. Выскочив из лодки, Кен услышал отдаленный гул катера. Джонни тоже его услышал и посмотрел в сторону темной улицы. «Это Соли возвращается. Надо быстрее сматываться. Эти головорезы будут нас искать, а они пострашнее фараонов». Бросив лодку, Кен и Джонни побежали по тропинке, которая вела в город. «Если встретим фараона, не вмешивайся. Я сам с ним столкуюсь», — сказал Джонни. Через 10 минут они добрались до того места, откуда отправлялся Кен. На улице не было ни души. Зал игровых автоматов погрузился в темноту. Единственным источником света была неоновая реклама над гостиницей, которая периодически загоралась и гасла, высвечивая название «Вашингтон». Вдруг из темноты возник фараон. Джон и Кен застыли. «Эй, ты!» — произнес фараон, указывая жезлом на Кена. «Подойди сюда!» «В чем дело?» — сердце у Кена упало. Джонни шагнул назад. «По описанию похож на Кенуэя Холленда, на которого объявлен розыск. Ты Холленд?» Кен заметил, как Джонни двинулся за спину полицейского, засунув руку в карман. «Стой!» — воскликнул Кен. «Не...» Полицейский обернулся, но было поздно. Звук выстрела сотряс тишину. С ужасом Кен увидел, как полицейский упал на колени, затем ничком. Кен склонился было над ним, но Джонни схватил его за руку и потащил по темной улице. «Беги!» — прохрипел Джонни. «Вперед, болван! Они сейчас бросятся за нами!» В это время сверху прозвучал выстрел. Кен услышал, как пуля просвистела у его лица и увидел, как зашатался Джонни. «Беги!» — прорычал Джонни, пытаясь сохранить равновесие. Услышав полицейский свисток, охваченный паникой, Кен ринулся вниз по темной улочке вслед за Джонни. Они пробежали не больше 50 ярдов, когда Джонни вдруг зашатался, потерял равновесие и упал на четвереньки. Кен подбежал и склонился над ним. «Куда тебя?» — задыхаясь, спросил он. «В руку!» — простонал Джонни. «Течет, как из раненого кабана». Кен безумно осмотрелся по сторонам. Он услышал, что совсем рядом кто-то быстро сбегает по металлической лестнице. Послышались отдаленные крики и полицейские свистки. Кен схватил Джонни и поставил его на ноги. Джонни прислонился к нему. «Куда ведет эта улица?» — спросил Кен. «Не знаю. Оставь меня. Через пару секунд они будут здесь». «Нет». Кену хотелось убежать, но он понимал, что не должен покидать Джонни. Адамс сказал, что ему нужен Джонни, и Кен был решительно настроен исполнить это желание Адамса. Он прислонил Джонни к стене. Рядом была дверь, ведущая в высокое обшарпанное здание. Вдруг дверь открылась, и на пороге возникла фигура девушки. «Эй, быстро сюда!» — произнесла она взволнованным шепотом. В конце улицы уже слышался глухой топот ног. Кен не колебался. Подтащив Джонни к двери, он втолкнул его внутрь, и девушка мгновенно заперла дверь. Почти сразу же мимо двери кто-то пробежал. «Что с ним?» — спросила девушка. «Ранен в руку». «Подожди здесь, я принесу огня». «Не правда ли, женщины, чудо?» — пробормотал Джонни. «Каждый раз, когда я попадаю в переплет, находится женщина, которая выручает меня». Он навалился на Кена сильнее. «Мне чертовски плохо. Сейчас я отъеду». Джонни вдруг обмяк и, чуть не опрокинув Кена, сполз на пол. Девушка бегом спустилась по крутой лестнице, держа над головой свечу. «Кажется, он потерял сознание», — сказал Кен. «Ты можешь его поднять? Моя комната наверху». Кен забросил Джонни на плечо и, шатаясь, последовал вверх по лестнице за девушкой, которая освещала путь. Он внес Джонни в маленькую комнату, скудно освещенную масляной лампой. «Положи его на кровать». Уложив Джонни, он повернулся и взглянул на хозяйку. Он был потрясен, увидев, что это была девушка из зала игровых автоматов. «Привет, красавчик», — сказала она, улыбаясь. «Ты все еще в беде?» Она протянула ему лампу. «Подержи, я посмотрю, что с ним». От изумления Кен не мог вымолвить ни слова. Он взял лампу. Девушка быстро разорвала рукав куртки и рубашку. От вида крови и развороченной плоти Кену стало дурно. «Могло быть и хуже, а с этим я справлюсь», — спокойно сказала девушка, прошла через комнату, наполнила водой таз, подошла к шкафу, достала из него пару полотенец и вернулась к кровати. За потрясающе короткое время она остановила кровотечение и перевязала рану. «Все в порядке», — сказала она и стала убирать перепачканные кровью тряпки. «Сейчас ему станет лучше». Кен поставил лампу на стол. Пока девушка перевязывала Джонни, он с беспокойством прислушивался к звукам, доносившимся с улицы. Он слышал полицейские свистки, крики и сирены полицейских машин и догадался, что улица и близлежащие дома оцеплены. Ему надо обязательно связаться с Адамсом. Как только девушка закончила уборку, он сказал: «Мне нужно позвонить. Есть здесь телефон?» «Прямо сейчас?» — раздраженно спросила она. «Есть автомат в конце улицы, но тебе лучше подождать». «Я должен его отсюда унести. Если его здесь найдут, у тебя будут неприятности», — с тревогой произнес Кен. Девушка рассмеялась. «Не смеши меня, красавчик», — сказала она. «Плевать я хотела. У меня и так одни неприятности». «Ты не понимаешь. Он выстрелил в полицейского. Может, даже убил его». «Ну и что?» «Мой брат убил двух фараонов», — сказала она равнодушно. «Фараон получил свое». Кен беспомощно посмотрел на нее. «Я должен его унести отсюда». «Успокойся. По крайней мере, не сейчас. Они там, как пчелы в растревоженном улье. Садись. Я приготовлю кофе». Она склонилась над Джонни. Он потерял много крови и пока не сможет двигаться. Кен сел. Он вдруг почувствовал себя разбитым. Пока девушка варила кофе, он прислушивался к шуму на улице. «Они наверняка придут сюда», — с тревогой произнес он. «Они будут обшаривать каждый дом». «А, забудь об этом», — нетерпеливо произнесла она. «Они же еще не пришли».